Ну а если любительница путешествовать автостопом права, полагая, что Мария посадила самолет, находясь в трансе, что если это правда? Выходит, если гипноз не что иное, как принятая установка, то мир вокруг нас по большей части раскрашен нашей же кистью. Пратт — это Свифт 2304. Браво, захожу под 45 левым кругом. Полоса 3-5. Как слышно? Пратт. Связь была слабой, самолет находился далеко. Какие установки? Впервые в жизни в глухой тишине кабины высоко над землей у него открылись глаза. Он словно летел назад во времени, один или с другими людьми, через время супружеской жизни и работы, через годы в армии, через старшие классы школы, младшие классы, дошкольные годы, младенчество. Не становимся ли мы частью какой-либо культуры, какой-либо формы жизни лишь после того, как принимаем ее установки, считая их правильными? Установки тысяч, миллионов. Море установок, принятых, почитаемых, приемлемых, и тех, что отвергаются, сбрасываются со счетов. Все они незримо проходят через меня, через каждое человеческое существо, каждое животное, каждый живой организм на земле. Необходимость есть и спать, испытывать жару и холод, боль и наслаждение. Необходимость сердцу биться, легким дышать воздухом. Познать все физические законы и соблюдать их. Принимать установки. Это единственный способ жизни, который существует, когда-либо существовал и будет существовать. Ди Хартридж лишь намекал на это. Любое утверждение, подумал он, с которым мы можем согласиться или не согласиться на любом уровне, это установка. Он был так поражен этой мыслью, что забыл о самолете. Любое утверждение, то есть практически каждое слово, которое он видел, произносил, слышал, о котором думал или мечтал, безостановочно днями и ночами напролет более полувека, не считая невербальных установок, которые еще в 10 000 раз более живучи. Каждую долю секунды мы натыкаемся на стену и в который раз подтверждаем, твердое сквозь такую не пройти. В скольких микрослучаях в течение одного дня наш разум сталкивается со стенами, дверями, полами, потолками, окнами. Сколько миллисекунд мы принимаем границы, границы, границы, даже не отдавая в этом отчета. Сколько нанослучаев в день, подумал он, триллион? А сколько установок каждый день, относящихся к одной только категории архитектуры? Прежде чем перейти к установкам, которые одновременно размывают установки об их собственных границах, будь то восприятие, биология, физиология, химия, аэронавтика, гидродинамика, лазерная физика. Можете добавить в этот список любую из дисциплин, познанных человечеством. Поэтому так беспомощны маленькие дети, пока не выросли, даже несмотря на то, что они учатся каждую секунду быстрее молнии. Им нужно набрать критическую массу установок, приспособиться после мира духа к нашему земному восприятию пространства и времени. Младенчество — это первый урок смертности. На бедное дитя обрушивается такой водопад установок, что неудивительно. Пройдут годы, прежде чем ребенок выплывет в спокойные воды и научится выражать собственные мысли. Удивительно, что их первое слово «не помогите», а может, их плач как раз это и означает? 1:10 после взлета. Приборы контроля двигателя. На зеленых секторах. Скорость 150 узлов. Ветер встречный, небо чистое, воздух спокойный. Расчетное время прибытия в Арканзас — еще час лету. И в основе всего этого — страх.